Капут первый. И прелесть трех невинных дев, в тенетах мага углядев, шли рыцари окрест. Здесь и далее избранные цитаты из поэмы «Вертоград» Адальберта Меморандума, народного етрийского поэта, штабс-секретаря ложи силобатоников, автора куртуазного декларата. Нет, не стоило есть на ночь моченых трепангов. Эта мысль неотступно преследовала Андреа Мускулюса все время, пока карета колдуна въезжала в Ятрицу. У злодейки мысли имелась внушительная свита. Например, раскаяние, угрызение совести. Самоедство и самобичевание также были спутниками ее, вкупе с телесной немочью. И вся эта развеселая компания угнездилась в желудке, глазом вопиющего взывая к отдаленному рассудку. «Не остановил, предался пороку, так уже тебе!» Опытный чероплет, доверенное лицо самого Проспера Кальрауна, талантливый малефик, а в будущем вполне возможно, что и личный лейб-малефактор короля Эдварда II — Мускулюс без особого труда справился бы с подлыми мятежниками. Взял бы за глотку куда быстрее, чем герцог Арнольд Крепыш подавил бунт пасквилянтов. Но полчища врагов казались неисчислимыми, подобно саранче на июльской гречихе, а силы требовалось беречь для другого. Гиенна снежная, поглоти виртуоза повара из пузатого фавна — с укропом, зернышками тмина, с рассолом, душистым и пряным, поданным отдельно в фарфоровой чашечке. Ах, на донце посудинки сладко ворковала чета фазанов. Или фазаны не воркуют, а курлычут. Ну, впрочем, неважно. Колеса грохотали по булыжнику мостовой. От въездной таможни, где чернокожие рабы-ясновидцы отрешенно внимали эманациям багажа и кошельков гостей, карета свернула у олень-колодезя в квартал казенных мздоинцев. Вот площадь Третьего Эдиктария с памятником конному варвару. Дальше трехэтажная с башенками обитель веселых братьев. Приплясывая на монастырской стене, ветер трепал штандарт с девизом ордена «Скажи унынию нет». Андреа сидел на козлах, ловко управляясь с вожжами. Да, низкое занятие для дипломированного колдуна. Но брать в поездку еще и кучера, мужика, ядреного и падкого на живое лакомство — недопустимый риск. Маясь брюхом, Мускулюс проклинал трепангов, чревоугодие, судьбу, а пуще всего доставалось троице лильских девственниц, которые, собственно, и обретались в недрах кареты. Девственницы из Лилля, что близ Дангопеи, товар особый, редкостный. Бац! Это Тьядин Штерн, молодой гвардеец из выделенной Мускулюсу охраны, метнул очередное яйцо перепела. Расположась на крыше с корзиной заклятых яиц, купленных на ближайшей ферме, и испорченных лично колдуном на желчь-вертунец, юноша в оба глаза следил за ятричанами, словно пастух за упрямыми своевольными козлами. Если, конечно, какому-то улуху взбредет в голову выпасать козлиное стадо. Даже не видя лильской троицы из-за стен кареты, усиленных стальными полосами, окошко наглухо забили доской при выезде из Лилля, мужчины-ятрицы, юнцы, старики и зрелые дядьки, сладко вздрагивая, шли на запах. Неосознанно, бездумно, словно на поводке невидимки. Многих, кого не успели осадить верные жены и подруги, все-таки сдерживал вид двух дюжих капралов с лупильными шестами 5 локтей в длину. Стоя на запятках, охрана умело вертела оружием, отчего карета скорее напоминала боевую колесницу. Завернув на полпути, жертвы страсти толпой брели во след, мало-помалу отставая и оседая в переулках. Но когда у скобаря или зеленщика окончательно мутился взор, и несчастный шел напролом, глупо моргая и жадно подрагивая ноздрями, тут наступал черед Тьядина. Умело выхватив яйцо, парень с лета расшибал его о голову вожделенца, мигом возвращая ятричанина в лоно добродетели. Дешево, значит, и сердито. Правда, были у этого метода побочные эффекты, с коими супруга бедолаги тщетно пыталась справиться неделю и больше. Увы, здесь мускулюс ничего не мог поделать. Порча есть порча. К счастью, Тьядин не знал промаха. Иначе колдун задолго до ятричанской таможни разорился бы на яйцах, сильно обогатив сквалыжных и грубых фермеров-перепелятников. Путь Андрея лежал на южную окраину города. Там располагалась дубильно-красильная мастерская Леонарда Швеллера. Редкий умелец, мастер Леонард прошел суровую школу у любимого родителя. Бывший кожедер и кожемяка, папаша Бьорн предпочитал в воспитании детей знакомые методы и славился выделкой кожи для некрофолиантов и морбус инкунабул, иначе хворь колыбелей. В сих мудрых книгах, тщательно отобранные знатоками, хранились наиболее смертоносные заклятия. Чтобы чары не разбегались в самоволку, грозя народу бедствиями, требовался надежный переплет. А лучше кожи девственниц, выделанной под белую юфть со смазью из березового дегтя и ворвани, ни один маг еще ничего не придумал. Разумеется, если не считать скреп горгулей из сизой бронзы, изобретенных лично Нихоном Седовласцем. В итоге мастерские, подобные заведению швеллеров, высоко ценились межчестными волшебниками. Главное здесь было даже не закупка в лили девиц нужной породы. Главное — довести их до мастерской в целости, прежде чем начнется линька. За свою жизнь, а ему в текущем листвянчике сравнялось 32, Андрея Мускулюс 5 раз посещал ятрицу с ценным товаром. 3 в молодости, вместе с Проспера Кальрауном, боевым магом трона, под надзором которого юный колдун постигал азы гармонии стихий и рунической наометрии. Однажды, самостоятельно навестив мастерскую Швеллера и запомнив эту поездку надолго, аж мороз по хребту. Девственница сбежала, прячась в питомнике сторожевых единорогов. Гвардеец сломал лодыжку, отбивая девицу у рогатых бестий. И, наконец, 7 назад, по велению наставника, сопровождая нынешнего лейб-малефактора Серафима Нексуса. Возраст знаменитого старца, видите ли, мешал осуществлять надзор за девственницами в должной степени. Последнее крайне изумляло Андреа. Сглазить на шкворень мятежников, издали злоумышлявших на ретийский престол, или отразить алмазный венец, брошенный королю Эдварду ламиями третийских судилищ, это для немощного доходяги Серафима было пустяком, не заслуживающим внимания. За последний подвиг он даже удостоился вредителя Божьей милостью с розами и бантами. А личный присмотр за девицами... Впрочем, мнительный мускулюс опасался слишком много думать вслух о Серафиме Нексусе, чье место при попущении и доброжелательстве патриарха надеялся однажды занять. А посему, страдая жестокой изжогой, изгнал из головы опасную тему. Бац! Ну, это Тьядин. Мечет умница. Оба капрала с шестами и Тьядин с корзиной были заблаговременно сглажены колдуном. Верность присяге и воинский долг плюс двойное жалование с премиальными, обрекли героев на злоизвестный ледяной дом, ужас Лавеласов королевства, сроком на 7 сороковин. Пылкие вдовушки на всем долгом пути из Лилля в Ятрицу рыдали ночами в подушке, зная, близок локоть да честь с молоду. Иначе мускулюс ручался головой, что никаких новых переплетов Проспера Кальраун, будь он хоть 3 мэтр-секретарь ложи бранных магов, не дождется. Утрата невинности лишала кожу красоток дивных свойств. да и линька у них прекращалась до 86 лет. А кому нужна шкура дряхлой корги? Ослиный хоз в грубых пупырышках, и тот чаще идет на нужды переплетчиков. Колдун с наслаждением сглазил бы и себя, во избежание и для пользы дела, но ледяной дом обрекал на астрацию, глухоту к музыке сфер, что простительно для солдата, но для чероплета смерти подобно. Опять же, порчу охраны требовалось регулярно поддерживать. Лед грозил растаять до срока. От близости проклятых девиц на пороге линьки 7 сороковин сокращались с ужасающей быстротой. Кусая губы, безнадежно сублимируя 9-й вал страстей, Андреа утешался исключительно добродетельными сентенциями. «Сопротивление пороку есть благо. Аскет терпел и нам велел. Все зло от баб» и так далее. В прошлом колдун широкого профиля, крайне огорчая учителя отсутствием личных пристрастий или особых, востребованных обществом талантов, 6 лет назад Мускулюс открыл в себе дар Малефика. В результате некоего происшествия, о котором он вспоминать не любил, получив по лбу тяжелой глиняной кружкой и не одной, а несколькими подряд, Андреа сподобился просветления. У него открылся 3-й, дурной глаз. Причем самого замечательного свойства, так называемой вороньей баньши, с правильным прикосом на печной камень, на дверную скобу. Любой маг-вредитель с радостью продался бы нижней маме на 12 рождений, лишь бы в 13-й раз родиться с таким чудом. Для Мускулюса это было подарком судьбы. Когда беспутный бродяга валандается по свету, не сумев найти места в жизни, здесь все понятно. Собаки — собачья жизнь. Но когда колдун с дипломом и амбициями годен лишь оставаться верным слугой учителя... Короче, счастливый Проспера Кальраун мигом прошел с учеником академический спецкурс Малефициума. Настоял на посещениях зимних ассамблей по мануальным наговорам. Для практики даже пожертвовал часть личной маны в фонд ретийского универмага. Далее рекомендовал Андреа своему знакомцу по клубу равных, памятному Серафиму Нексусу. И судьба колдуна решилась. «Быть тебе моим преемником», — сказал добродушный Серафим. Он довольно моргнул, когда Мускулюс в ответ не стал сплевывать через левое плечо, в знак доверия к лейб-малефактору. Двоим предыдущим преемникам старенький Нексус уже вырвал их грешные языки за хамское неуважение к его возрасту и званию. А этот Кальраунов птенчик... Молодой, видать, да ранний. «Доброго здоровья, мастер Андреа!» Вопреки ожиданиям, хозяин мастерской не вышел встречать дорогих гостей и сыновей вперед не послал. В воротах топталась его дочь. «Младшая», — вспомнил Мускулюс, улыбаясь радушно и слегка растерянно. Девушка была миловидная, но хроменькая. Топтаться у нее получалось не очень. Сверху, с крыши кареты, хихикнул пустосмех Тьядин. Впрочем, парень быстро вспомнил о ледяном доме, быстрее, чем хотелось бы, и насупился. В его возрасте двойное жалование лишь частично скрашивает иные, пусть временные, неудобства. «И вам, цветущие прелести, моя госпожа!» «Ой, да что вы!» — щечки хромуши вспыхнули бутонами шиповника. «Зовите меня Цетинкой. Заезжайте во двор, мы для вас уже все приготовили». Заезжать колдун не торопился. «Как здоровье мастера Леонардо?» На самый верх забора выбрался кот. Огромный, седой, шерсть зверя стояла дыбом, хвост напоминал туристанскую шутиху, когда та распускается в небе дымным столбом. В янтарных глазах кота читалось презрение. Задрав лапу, он принялся вылизывать себя в укромных местах. Словно по уговору, из-за ног Цетинки сунулся наружу мелкий кобелек и залился пронзительным лаем. Кот вторил сверху басовитым урчанием. Окрас у кобелька был радужный, с изрядной прозеленью на хребте. Это привело в восторг только гвардейцев. Сам Мускулюс давно знал, что в красильной слободе случается всякое. Птицу здесь не держат. Куры дохнут от запора. Утки часами плавают в дубильных чанах, отчего в пищу непригодны даже фаршированные яблоками и розмарином. Гуси без головы бегают по двору 3 дня, а когда и больше недели. Коров доят редко, замешивая на темном пятнистом молоке едкую протраву или дубовое корье. Пить же это зелье или делать творог, сметану, рискнет разве что заядлый некромант для укрощения восставших из ада. Зато собаки и коты выживали, становясь изрядно красивыми. Папенька, хвала вечному страннику, здоров. Он у маменьки, хворая она маменька, давным-давно хворая, вот он и сидит рядышком. А Шишка в мастерской, хозяйничает. Ему к вечеру в Пшебичаны, братцу Алоизу 5 кип маракена отправлять и 1,5 кипы шагрени тесненой. Братец Алоиз прошлой зимы на торговле. Лавку в Пшебичанах открыл. Барышничает. Как отправит Шишка-то, так сразу квасцы для вас замочит. Топталей с дуботолками он к вашему делу загодя нанял. Ждут не дождутся. Ситуация прояснялась. Ощутив малейшее неуважение, Андреа Мускулюс без промедления отправился бы к иному кожевнику, маломальски смыслящему в чародейном переплетстве. Пускай пришлось бы лишние сутки мучиться в дороге до Граммиха или Веселой Бьелины. Дело здесь крылось не в гордыне, а в ауре. Лильских девиц и лиц их сопровождающих должны встречать с особым пиететом, искренне радуясь, хотя стервозный нрав девственницы изрядно мешал сему. Иначе позднее в переплете всенепременно образуется раздорная трещинка, сквозь которую сбежит подлая руна творить дурные чудеса. Ага, значит, старшие братья отсутствуют по уважительной причине. Шишка, он же Шишмарь Швеллер, готовится к ответственной работе, подбивая старые долги. Другой братец вовсе уехал из города, и что он думает по поводу приезда заказчиков, к делу отношения не имеет. Отец семейства, мастер Леонард, бдит у ложа скорбной телом супруги. Долг мужа превыше всего. Стоит ли огорчать приехавших грустным видом и вздохами? Пожалуй, Мускулюс сейчас впервые ощутил надежду, что поездка завершится удачно. И зря. Уж кому-кому, а будущему лейб-малефактору, обладателю превосходного вороньего банши, полагалось знать. Надежды на успех, высказанные вслух или задуманные не впопад, рубят дело под корень куда лучше дурного глаза. Костеря себя за невоздержанность, колдун слез на землю. На запятках кареты, опустив лишние сейчас шесты, гулко чихали капралы, бледные до синевы. Ароматы красильной слободы чужаков валили с ног, несмотря на близость речки Липуни и озерца Тайные Уды. Гвардейцы еще держались, памятуя о воинской славе предков, но чих одолевал. Вспомнив о своих обязанностях, Андреа трижды с вывертом глянул на каждого охранника через левое плечо. В случае с Тьядиным на крыше он чуть не свернул себе шею. Затем сплюнул, топнул по плевку башмаком, и гвардия радостно задышала. Завтра надо будет повторить с утра, иначе обоняние вернется. А самому придется терпеть и этот кошмар. Учитель Проспера перед отъездом намекнул, что шестая часть переплетов за труды отойдет лично Мускулюсу для персональных трактатов по теормалу, то бишь теории Малефициума. Не за пёсий хвост страдаем, дружище. Личная библиотека была мечтой колдуна. В частности, по очень простой причине. Аттестат мага высшей квалификации визировался коллегиумом волхвования исключительно при наличии у соискателя вышеупомянутой библиотеки. «Да что ж вы на улице стоите? Позор, срамота на всю Ятрицу!» Храмуша была готова расплакаться. «Гости мнутся, в дом не идут. Кликнуть папеньку?» «Извини, Цетенка», — Мускулюс ощутил укол совести. «Сейчас». Он огляделся. Улица пустовала. Наученные опытом, жители Красильной Слободы деликатно позволяли заказчикам скрыться во дворе швеллеров. Разве честная жена или мудрая матушка выпустит сейчас на улицу хоть благоверного муженька, хоть сыночка? Чтоб кровиночка умом рехнулся? Чтоб отхватил по загривку лупильным шестом? А не шестом приласкают, так столичные колдунищи испортит рыбоньку, не лезь куда не зовут. Вон, окна ставенками прикрыли бабы-умницы. На углу под старой акацией дети игрались в песке. Девочка с косичками поминутно бегала к канаве с ведерком, а два толстых, суровых на вид малыша увлеченно лепили плюшки. Им помогал худосочный парнишка, лет 17 на вид, по уши изгваздавшись в липком тесте. Размахивая руками, словно ветряк, он определял место, куда жизненно необходимо поставить очередную плюху. И очень злился, когда дети ошибались. Наверное, местный дурачок. Таких девки вовсе не манят. Хоть из лилля, хоть из горних высей. Расположение плюшек мимоходом заинтересовало Андреа. Он даже принялся машинально соединять их воображаемыми линиями, но строго одернул себя. Рухни сейчас своды грота семенянек и выберись на свет ужасное дитя, сматывать мир в клубок для вязания, все равно колдуну было бы не досуг заниматься всякими пустяками. «Гвардия, ко мне!» Капралы встали по бокам кареты. Тьядин спрыгнул с крыши, долго ковырялся ключом в заговоренном замке, наконец распахнул дверцы. С минуту ничего не происходило, потом на ступеньку опустилась узенькая ножка. «Я первая!» «Нет, я первая!» «Я самая первая! Самая!» «Ах ты потаскуха! А ты блудня!» «А ты! Обе вы дуры, а я первая!» «Держи ее! Гюрзель, хватай за волосы!» Мускулюс вздохнул и пошел на выручку. Иначе лильские девицы никогда не выбрались бы из кареты. Нежная голубица и та звереет, если в 16 лет тебя продадут невесть куда за 3-9 земель. Линять. Обычно за месяц до линьки знаменитые уроженки лилия становились редкостно прожорливы, зато низменные выделения у них прекращались вовсе, что никак не способствовало улучшению характера. Будь воля Мускулюса, он бы в жизни не связывался с этими красотками. Но мастер Леонард тоже, пожалуй, не возражал бы провести остаток дней в розарии, а не в воне дубильных чанов. У каждой работы свои недостатки. Иные полагают, будто магия вся состоит из прелестей и забав. Ткнешь их рожей в кучу флюидов, когда демон рвется наружу из «Лебединой песни», или заставишь убирать в клетке за Василиском в сезон петушьей слепоты, ругаются. «Милые девицы, первой выходит Гюрзель, следом Химейра, за ней Импуза-младшая». «Почему?» «Я первая, слышали, я первая, а я тебя укушу». «Милые девицы, я сказал, первой выходит Гюрзель». «А ты, дурак, заткнись». «Укушу, укушу, укушу!» «Милые девицы, у меня есть большой кнут из воловьей шкуры. Обычно я погоняю им лошадей, когда тороплюсь. А сейчас я никуда не тороплюсь. Еще у меня есть трое гвардейцев, способных управляться с кнутом сутки без перерыва. Даже если первую кожу эти грубые люди испортят, меня вполне устроят следующие 5 оставшихся кож с каждой из вас. Но я добрый, не злопамятен. Итак, первый выходит... Слышали, не глухие. Откуси себе язык. Иди, Гюрзель, пусть тебя кнутом первую». Бедная храмуша Цетенка с ужасом смотрела на творящееся безобразие. Когда Мускулюс был здесь, сопровождая лейб-малефактора Нексуса, она коротала лето с бабушкой в Пшебичанах и не застала гостей. А более ранние приезды Цетинка тогда еще дитя практически не помнила. Ничего, пусть привыкает. Ей с лильскими проказницами неделю куковать не меньше. Линька, судя по косвенным признакам, через 2-3 дня. Дальше промывка голья, мездрение, золка, топтание в толчиях и барабанах. Впрочем, после золки можно уезжать и возвращаться позднее за готовыми кипами. Хоть какая-то радость. Еще колдуна радовало, что соблюдать особые условия договора с лильским магистратом и выдавать девиц после линьки замуж в приличные семьи будет уже не он. Вскоре Гюрзель, Химеера и Импуза-младшая с горем пополам выбрались наружу. Хмыкая и стараясь побольнее наступить подруге на пятки, барышни двинулись во двор под конвоем гвардейцев. Седой кот спрыгнул с забора, потерся о ноги Химейры, чем вызвал новый скандал со слезами и проклятиями в адрес мерзкого зверя. Мускулюс сперва хотел было опять вспомнить про кнут. Но котище стал тереться о его ноги, и колдун едва не взвыл. Шерсть мерзавца жесткостью напоминала колючую проволоку. Рядом счастливо лаял цветастый кобелек. Видать, искренне восхищался проказами товарища. — Нюшка, цыц! А ты, косяк, иди в горницу. Я тебе молочка дам со щелочью. Покои для девственниц, как условливались заранее, были отведены на втором этаже, в боковом крыле. Здесь происходила линька и в прошлые разы. Тем не менее, памятуя, что береженого рог бережет, Мускулюс лично проверил запоры, убедился в прочности двойных решеток на окнах. Кузнец постарался на славу, да и каменщик не оплошал. Даже если три девицы соберутся под окном, заманивая прохожих из-за забора, прутьев им не выдрать. Умница мастер Леонард. Дока по переплетной части. Охрану Андреа планировал разместить, как обычно. Один гвардеец в дозорной каморке перед девичьими покоями, другой в коридоре, третий патрулирует снаружи, у ворот и вдоль забора. Спят по очереди. Коридорный нужен не всегда, особенно если сам колдун в доме. Честь по чести, спустя полчаса он вздохнул свободней. «Прошу мастера Андрея отобедать». Хозяин к обеду спустился в трапезную. Болезнь супруги — дело грустное, но преломить с гостем хлеб-соль — дело, скажем прямо, святое. Когда Леонард Швеллер обменялся с колдуном троекратным рукопожатием, Мускулюс тихо крякнул. Хоть и не обделен был силушкой, а все-таки лапа у потомственного кожемяки была исключительная. Окорок с клещами. После такого уважения брать еду трудновато. Заняв место во главе стола, Леонард распорядился, чтобы Цетинка отнесла харч наверх, девкам и ихней гвардии. Узнал, что дочь озаботилась этим загодя, и степенно кивнул. Был хозяин дороден, пузат, седых волос не стриг, отчего над розовой лысиной клубилось перистое облако. Словно мамкины уси-пуси над нежной попкой младенца. Ел медленно, черпая ложкой гущу со дна горшка. Колдун дважды пытался начать разговор о пустяках, какие прилично вести за столом, и оба раза кожевник ограничивался утробно-босовитым хмыканьем. Чувствовалось, что здесь он лишь телом, думами же пребывает далеко. Зато хромуша Цетинка, сияя от счастья, готова была хоть трещать без умолку, хоть слушать в три уха. «Да, моя госпожа, столичные дамы в этом сезоне предпочитают ажурные мантильи из кружев. Представляете, ночь, луна, балкон, и влюбленный кавалер, исполняя серенаду, имеет счастье лицезреть. Ой, а у мятликов теленок с пятью хвостами родился. Дядька Мятлик с горя проигрался в орлянку, меняли фраушу. А меняла тайком, его долг братьям-каблецам сбагрил, под проценты. На летнем турнире сонетов бард-изгнанник Томас Бинори поразил всех ценителей. С первых же строк «Восплачем же о гибели сонета» его величество изволили прослезиться. А вдовый мясник Клаус взял за себя висталку растригу Ханну Утершайн. У нее на носу родинка, и она гуляет с милашкой Ганасиком, пока мясник пьет в Устерии. Герцог Арнольд приобрел фаворитке малый ковчежец с ногтем под мехом дарителя. Сия нетленная реликвия, радуя девицу общением, к коему Цетинка отнюдь не привыкла, Андреа из-под тишка разглядывал хозяина. Ел колдун мало, осторожно, памятуя о желудочных кознях трепангов, значит, мог отдаться созерцанию. Увы, за истекшие 7 лет Леонард Швеллер сильно сдал. Раньше, держа семью в кулаке, а кулак кожемяки история отдельная, к свободе мнений не располагающая, он не позволил бы младшей дочери столько болтать в присутствии родителя. Самодур и деспот, сын самодура и деспота, похоже, что и внук, но Швеллера деда колдун застал совсем дряхлым на смертном одре, что никак не мешало старикану в минуты меланхолии ходить драться с кожедерами-конкурентами. После таких прогулок швеллеры на некоторое время становились монополистами. Отца Леонард потерял давно. Мастера Бьорна, прозванного Мездрилой, унес черный аист, как здесь звали Гнилой Мор. С тех пор 40-летний Леонард единолично правил в мастерской и в собственном доме. Сейчас кожевнику было 56. По былым приездам Мускулюс помнил, что в присутствии хозяина оба сына — Битюк Шишмари, Хитрован Алаис, а уж тем паче женщины, прикусывали языки всеми имевшимися в наличии зубами. Шишмарю, по праву наследника, изредка дозволялось вставить словцо другое, когда папаша делал паузу для клёцок. В остальное время мастер Леонард без перерыва бубнил о кипах и чанах, замши и шеврете, курьи шакши и бученьи в киселях. Нуждаясь в переплетах, даже такие великие люди, как Проспера Кальраун и Серафим Нексус, благосклонно терпели, пока мастер излагал, смакуя подробности. «Далее, сударь мои, сушка отволаживается, мнется на тупом белике, берется стругом, пушится на белике остром и катается мерейной доской. Для сообщения жилицу крупной шагрени, скажу я вам, лицо отглаживается стеклом либо камнем». Настроившись соответствующим образом, сейчас колдун удивлялся молчаливости Леонарда Швеллера. Хворь жены подкосила гиганта. Вряд ли. Жену мастер не жаловал. Подай, прими, сходи, принеси. Бывало, что и поколачивал. Этот бык сидел у постели болящей супруги? Рядышком, если верить дочери. И по сей причине не вышел к дорогим гостям, хотя мог потерять крупный заказ. Легче Мускулюс поверил бы известию о скоропостижном вегетарианстве людоеда в гробнице Сен-Сен. Этот тиран допустил наследника Шишмаря в отсутствие родителя хозяйничать в мастерской, как доложила Храмуша, и не приголубил оплеухой любимую дочь за придерзостные слова? Быть не может. Чудо из чудес. «Как здоровье вашей драгоценной супруги?» — решился Мускулюс. Мастер Леонард поднял на колдуна глаза, будто впервые увидел. Глаза у кожевника оказались ясно-голубые. На одутловатом, хмуром лице эти глаза были уместны не более, чем пятерня годовалого младенца на лапе кожемяки. Ощущение было пронзительным, будто слепец прозрел впервые от рождения, взглянув на мир. Внезапно Андреа понял, что у Цетинки отцовы глаза. Только у девушки голубизна была весенняя, ранняя, когда умытое небо глядится в первые подснежники, а у отца взгляд отсвечивал зимним днем, искрами в сугробах, сединой в дальних облаках. Но стоило во взгляде Леонардо, обычно укрытым под косматыми бровями, проявиться тихой свечечке, как делалось видно с отчетливостью, Да, отец и дочь. Да неужто надо было жене слечь, чтобы у мужа взор умылся? Или это слезой? Колдуну стало неловко, словно тайком подглядывал за чужим стыдом. — Спасибо, плохо, — гулко отозвался мастер. — Худо яси, спит все время. И, перестав жевать, добавил странно. — Это ничего, я что могу, делаю. Это ничего, сударь мой. Больше до конца обеда он не издал ни звука, если, конечно, не считать чавканья и сопения.